Она приостановилась и спокойно сказала: «Видимо, все мужчины подлецы. Тогда уж лучше я вернусь к Желтухину. Он известное зло». Ее сообщение окончательно вывело из равновесия Романа. «Хочешь лизнуть к своему Ване?» В бешенстве закричал он. «Придираешься? Ищешь причину? Что ж, беги! Ты ничем не лучше Загогулиной, а еще говорила, что я тебе нужен! Значит, врала! Врала!» «Почему врала?» – рассмеялась Липочка. «Всего лишь шутила, как и ты пошутил. Ведь между нами ничегошеньки не было». Скрывая слезы, она выбежала из квартиры. «И прекрасно!» – донеслось ей вслед. «Ты права! Надо выбирать известное зло! Я тоже вернусь к своей Загогулине! Тьфу!» – сплюнул он и тут же поправился. «К Загогулиной вернусь! Известное зло!» Suddenly something